Будет дом, будет много игрушек, мы на елку повесим звезду. Я каких-нибудь добрых старушек специально для них заведу, чтобы песни им русские пели, чтобы сказки ночами плели, чтобы тихо года шелестели, чтобы детство забыть не могли. Правда, я постарею немного, но душой буду юн, как они, и просить буду доброго Бога, чтоб продлил мои грешные дни. Вырастут доченьки, доченьки мои, будут у них ноченьки, будут соловьи, а закроют доченьки, оченьки мои, мне споют на кладбище те же соловьи. 1945 год, Москва. Маленькие актрисы. Я знаю этих маленьких актрис, настойчивых, лукавых и упорных, фальшивых в жизни, ласковых в уборных, где каждый вечер чей-то бенефис. Они грустят, влюбленные напрасно, в самих себя, Офелия и Джульетт. Они давно и глубоко несчастны, в такой взаимности, увы, успеха нет. А рядом жизнь, они не замечают, что где-то есть и солнце, и любовь. Они в чужом успехе умирают, и, умирая, воскресают вновь. От ревности, от этой жгучей боли они стареют раз и навсегда, и по ночам оплакивают роли, которых не играли никогда. Я узнаю их по заметной дрожи, горячих рук, по блеску жадных глаз. Их разговор напоминает тоже каких-то пьес знакомый пересказ. Трагические, бесплодные их усилия, но твердо веря, что дождутся дня, как бабочки они сжигают крылья на холоде бенгальского огня. И, вынося привычные подносы, глубоко затаив тоску и гнев, они уже не задают вопросов и только в горничных играют королев. 1945 год, Москва. Пред ликом Родины. Мне в этой жизни очень мало надо, и те года, что мне осталось жить, я бы хотел задумчивой лампадой пред ликом Родины торжественно светить. Пусть огонек мой еле освещает ее лицо бессмертной красоты, но он горит, он радостью сияет, и в мировую ночь свой бледный луч роняет, смягчая нежно строгие черты. О, Родина моя, в своей простой шинели, в пудовых сапогах, сынов своих любя, ты поднялась сквозь бури и метели, спасая мир, не веривший в тебя. И ты спасла их на века, на веки, с востока хлынул свет, опять идут к звезде замученные горем человеки, опять в слезах поклонятся тебе. И будет мне великою наградой и радостно, и драгоценно знать, что в эти дни тишайшей лампадой я мог пред ликом Родины сиять. 1946 год, Москва. Птицы певчие. Мы, птицы певчие, поем мы, как умеем, сегодня хорошо, а завтра кое-как. Но все, что с песнями на родине мы сеем, на ней произрастает в хлебный злак. Без песни жить нельзя, она нужнее хлеба. Она в сердцах людей, как птица, гнезда вьет. И с нею легче труд, и голубее небо, и только с песней жизнь идет вперед. Нас, старых мудрых птиц, осталось очень мало, у нас нет голосов, порой нет нужных слов. Притом война, конечно, распугала обидчивых и нежных соловьев. А мы поем, дыхание нам не сперло, от родины своей нам незачем лететь. Во все бесхитростное наше птичье горло мы будем радостно, мы будем звонко петь. Мы птицы русские, мы петь не можем в клетке, и не о чем нам петь в чужом краю, зато свои родные пятилетки